Глава вторая. Видение. Главный вопрос – к какому будущему вы стремитесь? Так считает Абрахам Маслоу. Главная функция руководства и первостепенная задача лидера – выработать ясное видение будущего компании, которое разделяла бы вся команда. Поддерживая в команде верность избранному видению, лидер направляет коллектив к реализации намеченных целей. Почему видение так важно и что нужно сделать, чтобы выработать видение компании? Данная глава аудиокниги целиком посвящена ответам на эти вопросы. Мы обсудим каждую из составляющих видения и рассмотрим примеры. Но для начала мы хотели бы объяснить, для чего вообще необходимо браться за такую сложную задачу, как выработка видения. Видение – основа величия. Вот что говорил о видении Томас Уотсон-младший, бывший генеральный директор IBM. Представьте себе великую организацию, которая существует уже много лет. Вы быстро убедитесь, что своей устойчивостью она обязана силе лежащих в ее основе убеждений и тому, что сотрудники принимают эти убеждения как свои. Внутренняя философия, дух и мотивация в организации гораздо сильнее влияют на достижения, чем ресурсы, структура, инновации или выбор подходящего момента. Внедрение в организацию долгосрочного видения – крайне сложная задача. Тем не менее, видение необходимо для достижения настоящего успеха. Заметьте, что в приведенном выше высказывании Томас Уотсон говорил не о какой-нибудь, а именно о великой организации. Видение не является необходимым, если ваша цель заключается в том, чтобы просто заработать денег. Прибыльный бизнес можно создать и без всякого видения. Но если ваша цель – построить устойчивую, по-настоящему великую компанию, вам необходимо четкое видение будущего. Если мы посмотрим на эволюцию великих компаний, таких, например, как IBM, Sony, McDonald's, Nike, Walmart, Disney, General Electric, то увидим, что руководители сформулировали видение и внедрили его в организацию еще на начальном этапе, когда компания была относительно невелика. В некоторых случаях, например, в истории Federal Express, видение было сформулировано уже в момент создания компании. Бывало, что компания создавалась для удовлетворения какой-то определенной потребности, и лишь через несколько лет их основатели формулировали более масштабное видение. Minnesota Mining and Manufacturing Company была создана для разработки месторождения корундов в небольшом озере штата Миннесота. Только после того, как эта затея потерпела фиаско, ее руководитель Уильям Макнайт, сократив название, четко сформулировал видение. Теперь эта компания называется 3M. Четыре примера из истории великих компаний. IBM. Томас Уотсон, генеральный директор IBM с 1956 по 1971 год, считал, что видение стало тем самым фактором, благодаря которому компании удалось из маленького предприятия, находившегося на грани банкротства, превратиться в одну из самых успешных корпораций в истории страны. Уотсон был так уверен в этом, что даже написал об этом книгу «Компания и ее ценности. Идеи, которые помогли создать IBM». В ней он, в частности, пишет: «Для того, чтобы выжить и достичь успеха, любой организации требуется определенный набор убеждений и принципов, на которых основывается ее политика. Я уверен, что самый важный фактор успеха – верность этим убеждениям. Организация должна меняться в соответствии с требованиями времени, но никогда не изменять убеждениям, составляющим ее основу». Джонсон и Джонсон. После того, как Роберт Джонсон-младший сменил отца на посту генерального директора корпорации Джонсон и Джонсон, он потратил много времени на формулирование убеждений и принципов компании. Известный впоследствии как «Кредо», этот документ стал основой для планирования и принятия решений в Джонсон и Джонсон. McKinsey & Company. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company, самой успешной фирмы в области управленческого консалтинга, уделял огромное внимание созданию и распространению видения с самого начала ее существования. На ежегодной корпоративной конференции в 1953 году Бауэр обнародовал диаграмму основных характеристик фирмы, которая многие годы использовалась как основа знаменитого подхода McKinsey. Позже Бауэр написал книгу, в которой описал в том числе и видение этой организации. Хьюлетт-Паккард. В середине 50-х годов прошлого века, когда с момента основания Хьюлетт-Паккард прошло 15 лет, и она была еще сравнительно небольшой, Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард организовали выезд всей команды менеджеров в винодельческий район Сонома в Калифорнии. Задача поездки — в неформальной обстановке поработать над определением принципов и основных целей компании. Позже эти собрания стали называть «конференции в Сономе». Помните, что компании, о которых мы только что рассказали, тоже когда-то были начинающими. Тем не менее, каждой из них удалось выработать видение, когда компания была еще маленькой. Они стали великими именно благодаря сформулированному видению. Видение есть основа величия, а не наоборот. Мы не утверждаем, что видение необходимо только тем, кто стремится создать крупную корпорацию. Небольшим компаниям тоже нужно видение, потому что если ваш бизнес достаточно хорош, обязательно появятся возможности для его роста. В то же время, единственный способ сохранить небольшие размеры, если вы этого хотите, иметь ясное видение того, какой должна быть ваша компания.